Глава первая. Оцифровка. Процесс регистрации нового игрока запущен. Протокол копирования сознания. Боль. Нет. Боль. Невыносимая, лишающая разума. Помноженная на бесконечность, больше ничего не осталось, кроме этой боли. Сбой загрузки. Поиск и устранение причины. Обнаружен неверный код. Запущена синхронизация системы с ноосферой планеты Земля. Синхронизация прошла успешно. Конверсия данных ноосферы в систему. Конверсия прошла успешно. Адаптация системы очков и званий к характеристикам игрока. Сбой адаптации. Обнаружены аномальные волевые качества, высокая значимость игрока. Повторная адаптация. Учет аномалий. Адаптация прошла успешно. Присвоена фракция «Медведи». Обновление характеристик. Текущий ранг — 7. Очков значимости — 78. Внимание! Получен стартовый бонус «Системное восприятие». Запущен протокол «Первая миссия». Активирован поиск локации. Локация найдена. Сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Командир легкого сухопутного крейсера. Юнит фракции «Медведи». Загрузка сознания. Боль сменилась на что-то иное. Словно сознание превратилось в жидкость, которую начали заливать в сосуд. Чужой сосуд, непривычный, непослушный. Загрузка прошла успешно. По глазам стегануло дневным светом, заставляя прищуриться. Где я? Вроде сижу в каком-то массивном кресле с широченными подлокотниками. На них под пальцами тумблеры, рычажки и кнопки. Что-то подобное я где-то уже видел, на каких-то фотографиях. Попытался подняться, чтобы осмотреться, однако тут же понял, что тело не мое. Я, хоть и инвалид последние 3 года, но излишним весом никогда не страдал, даже наоборот, был худым и, чего скрывать, жилистым. Увечья не освобождает от потребностей в пище и тепле, а мне еще и за 3 работать приходилось. Но сейчас... Я сосредоточился на левой руке. Мощное предплечье, рельеф мышц, просматривается даже под толстой грубой тканью черного цвета. Что с ногами? Вот стравля. Не могу даже приподняться, не контролирую мышцы. Так, попробую хотя бы рукой пошевелить. Взвыл я от натуги, пытаясь поднять все ту же левую руку. От напряжения шею свело, а в глазах потемнело. «Товарищ капитан 2-го ранга, что с вами?» Раздался откуда-то слева и снизу мужской голос. «Вам плохо? Эй, дежурного врача в рубку, срочно! Командиру плохо!» Не согласился я. Мне было неплохо, а страшно, потому что я не понимал, где нахожусь, как сюда попал и что вообще делать. «Товарищ капитан 2-го ранга, разрешите доложить! Срочное донесение от разведки!» — гаркнул кто-то прямо в ухо, причем в этот раз с правой стороны. От неожиданности я дернулся и даже смог повернуть голову на голос. «Ух ты ж! Передо мной стоит аж целый лейтенант, да еще и...» в черной форме сухопутных броненосных войск. Это я точно знаю. Мой отец носил точно такое же. Тем временем лейтенант решил, что я обратил на него внимание и протянул мне узкий длинный черный лист, на котором было что-то написано. А дальше сработали рефлексы тела. Рука сама, без моего участия, метнулась к листу и все теми же бесконтрольными рефлексами выдернула донесение из пальцев офицера. «Разрешите идти?» — козырнул лейтенант, вытянувшись в струну. Промычал я, хотя пытался сказать лишь «помогите». Однако офицер воспринял мое мычание за разрешение и через мгновение исчез из моего поля зрения, на которое я только сейчас обратил внимание, уставившись в стеклянную полусферу перед собой, около 1 метра в диаметре. Это был обзорный фонарь, в нем мелькали вспышки взрывов, блеск металла и густо чадили столбы черного дыма. Звук обзорный фонарь не передавал, но я буквально нутром услышал вонь сгорающей техники. Это что? Какой-то фильм? Ученые решили меня документалкой загрузить? С трудом оторвав взгляд от мерцающей полусферы, я уставился на рельефную табличку на стене слева. Надпись бронзовыми буквами «Крейсер Борзый». Тут же я вспомнил, где видел, и это кресло, и капитанскую рубку с пультами, и с таким же обзорным фонарем, на фотографиях с отцом, которые мать так бережно хранила. Я снова уставился в фонарь, теперь ясно понимая. Мельтешащие в нем картинки на самом деле происходят снаружи, за бронестеклом и толстой бронированной обшивкой. Одновременно с этим по моей спине поползли мурашки. Стравля зловонючая. Прямо сейчас впереди по курсу идет бой. Настоящий. Это же мы. Это я в бою. «Товарищ капитан второго ранга, вы в порядке?» Отвлек меня от страшного, завораживающего зрелища уже знакомый голос. Выдал я, пытаясь сказать «нет». Наконец, тот, кто переживал за мое здоровье, оказался рядом. «Хм, да это ж капитан-лейтенант. А вон четыре звезды на погоне. И смотрит на меня этот офицер с подозрением, словно о чем-то догадывается. Неужели понял, что в теле его командира другой человек? Вот кто мне поможет наверняка». Взвыл я изо всех сил и под конец добавил «Ги!» «Помоги!» — догадался офицер и тут же перевел свой взгляд куда-то за спину. «Где дежурный врач? У командира приступ, и, похоже, это инсульт! Внимание! Как старший помощник временно принимаю командование крейсером на себя. Занесите в протокол. Время 12:03. Товарищ капитан второго ранга, разрешите?» Старпом тут же попытался выдернуть из моей руки тот самый узкий длинный листок и не смог. Мои пальцы внезапно не пожелали отдавать донесение, вцепившись мертвой хваткой. Однако офицер проявил упрямство и дернул сильнее. Результат — донесение порвалось по диагонали. А в следующий миг в помещении взвыла сирена, от которой мое новое непослушное тело снова само вскочило на ноги. Похоже, рефлексы сработали. Вот только зачем я начал заваливаться лицом вперед? Стравля бесшумная. Да я же сейчас с высоты 2,5 метров приложусь всем анфасом об стальной пол. При этом и руки толком подставить не могу. Мое сознание уже заранее чувствовало, насколько это будет больно. Знаю, падал неоднократно, только в родном теле. Падение вышло не таким уж и страшным. В последний момент руки сами выметнулись вперед, принимая на себя основной удар. Хотя все равно приложился ребрами так, что аж закашлялся. Ох, стравля влажно-мокрая! Вырвалось у меня, когда я, наконец, смог вздохнуть полной грудью. Не знаю, что повлияло на мое управление чужим телом. Может, падение или еще что. Но факт. Руки и ноги меня стали слушаться, как и все остальное. Еще бы эта сирена не завывала так громко, резонируя в ушах. Бум! Грохнуло так, что меня оглушило. Уши будто заткнули ватой, горло подкатила тошнота, перед глазами замельтешило. Я только-только начал приподниматься, но руки задрожали, только в этот раз точно не от слабости. Да что такое вообще происходит? Бам! Грохнуло еще раз. А затем меня захлестнула волна такого невыносимого жара, что я успел увидеть, как вздувается кожа на моих ладонях. Что-то невероятно мощное толкнуло в бок, сминая ребра, ломая челюсть и унося в спасительную тьму. Первая миссия провалена. Получен штраф. 60% от характеристик. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг — 3. Очков значимости — 31. Стартовый бонус — 7 ранг. Системное восприятие. Текущая локация. Сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Запущен протокол «Второй шанс». Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Командир группы фронтовой разведки. Юнит фракции «Медведи». Загрузка сознания. И снова боль. И снова это странное чувство, будто ты жидкость, которую переливают из одного сосуда в другой. Загрузка прошла успешно. «Валдай! Очнись, мать твою!» Удар по моему лицу хлесткий. У меня аж искры из глаз брызнули. Мне что, только что отвесили пощечину? Никогда подобного не прощал. На, получай! Мой кулак в ответ попал во что-то мягкое, и тот, кто хлестал меня по щекам, охнул от боли, а после и вовсе рухнул рядом со мной, с трудом выдавив. «Командир, какого хрена? Свои!» Разлепив глаза, я приподнялся на локтях и осмотрелся. Рядом, скрючившись и схватившись за живот, сидит молодой парень, облаченный в комбинезон песочного цвета, очень сочетающийся с окружающей средой. Слева и справа сидят еще несколько человек. Кто-то в руках держит короткий пистолет-пулемет, кто-то винтовку с оптическим прицелом. Все замаскировано под песочку. Рядом лежат такого же цвета внушительные рюкзаки, к которым приторочены тубусы реактивных гранатометов. Я их сразу распознал. Приходилось видеть на картинках и фотографиях отца. Именно в этот момент во мне ярко вспыхнула догадка. Теперь мое сознание неведомым образом угодило в тело командира группы разведки. Сейчас голова работала гораздо лучше, поэтому сразу возникла следующая мысль, а точнее, воспоминание. Эксперимент. Да, именно эксперимент, в котором я согласился поучаствовать. Как он там называется? Перенос сознания? Тот очкастый профессор говорил, что наши выкрали эту технологию противника, и что противник с помощью нее способен закидывать разум своих диверсантов в тела наших солдат и офицеров, чтобы совершать диверсии. Признаться, я до последнего не верил в эту ересь, и только ради семьи пошел на это, ну и чтобы восстановить доброе имя отца. «Валдай, раз пришел сознание, может, скажешь, что нам делать дальше?» Боец, которому я только что сунул кулаком в солнечное сплетение, наконец очухался и вжался спиной в стенку обрывистого оврага, в котором мы находились. Другой боец с винтовкой поддержал товарища. «Мы из-за этой проклятой секретности ни хрена не знаем о конечной цели. Торчим здесь уже 4 часа. Один раз нас уже накрыли, тебя вон чуть не потеряли. Второй налет мы точно не переживем». Скривившись, я наконец уселся, но пока что молчал. «Валдай!» Я лишь отмахнулся, оттягивая время, чтобы придумать хоть что-то разумное. Мне-то откуда знать, что нужно делать дальше? А я вообще понятия не имею, как себя вести в сложившейся ситуации. Если честно, весь мой боевой опыт ограничен несколькими десятками томов художественной литературы да редкими просмотрами военных фильмов. То, что я успел зацепить в военном училище до аварии, за опыт можно вообще не считать. Так, теория. «Смотрите, земля дрожит!» — вдруг подал голос еще один из бойцов, сидевший у стены справа. «Что-то крупное движется. Может, наши начали наступление?» «Сейчас посмотрим», — сообщил боец со снайперской винтовкой. Быстро перебравшись на левую сторону оврага, он осторожно высунулся из укрытия, осмотрелся и почти тут же нырнул обратно. Лицо его при этом выражало крайнее удивление. «Братцы, там это... наш крейсер сухопутный, метрах 300 от укрытия, проедет, если так и продолжит двигаться прямым курсом». «Да ну!» — удивился другой боец, который сидел, обхватив руками свой рюкзак. «Откуда ему здесь быть? Никто на передовую не погонит такую вкусную цель». «Ага, у нас сухопутных крейсеров 4 всего, и все охраняют столицу и большие города вдоль линии фронта». Слушая переговоры, я поднапрягся и неуклюже, с трудом поднялся на колени. Помогая себе руками, добрался до стены оврага и высунулся, осматриваясь, чтобы тут же наткнуться взглядом на громадину, чадящую выхлопом из трупы, довольно шустро надвигающуюся на нас. Громадина — не то слово. В длину около 200 метров. В ширину 2-3, не меньше. Причем через каждые 1.5 метра под корпусом широкие гусеницы. По борту виднелось 4 огромных катков и массивных пружин. Наклонная лобовая броня вперед и в стороны ощетинилась огромными орудийными стволами. По сторонам корпуса выпирали 10 башенных полусфер, из которых также торчали орудия, но поменьше. В верхней части сухопутного крейсера виднелись зенитные колпаки с роторными скорострельными пушками. И все это в высоту как 3-, а то и 4-этажный дом. Сколько же весит вся эта махина? «Борзый!» — раздалось рядом. Это с уважением произнес тот боец, которого я не так давно ударил. «Что?» На всякий случай отозвался я, полагая, что это может быть моей кличкой. «Говорю, что крейсер борзый. Вон, видишь?» Мне протянули бинокль, хотя он уже и не требовался. «Вторая башня по левому борту. Прямо под ней, на броне. Видишь?» Присмотревшись, я в самом деле увидел надпись. Увидел, чтобы в следующий миг в голове яркой вспышкой промелькнуло совсем еще свежее воспоминание. Рука, непростое кресло и табличка на стене. Тут в мозгу всплыли все события, сопутствующие моему появлению здесь, во враге. В голове словно рубильник щелкнул. Уже не скрываясь, я выпрямился во весь рост и глянул в ту сторону, куда направлялся огромный сухопутный корабль. Там, на горизонте, стрекотали выстрелы и вспышки далекого боя. Я приложился к биноклю. «Стравлю ядреная!» Перед глазами всплыла картинка того, что мне совсем недавно пришлось увидеть из рубки крейсера в обзорном фонаре. Еще щелчок. И изображение из недавнего прошлого тут же наложилось на то, что я прямо сейчас наблюдал вживую. Такое кислое дежавю. Мне аж память свело. Да, это один и тот же пейзаж. Крейсер стремительно двигался прямиком в ловушку. Земля дрожала, уже мелкие камешки под нами запрыгали, закружились в танце с пылью. Еще несколько сотен метров. «Время!» — тут же рявкнул я. 12:03! «Да твою ж мать!» «Валдай, ты куда?» — выкрикнул боец, попытавшись ухватить меня за ногу и сдернуть обратно во враг, но не успел, я уже выбрался наружу. «Командир, ты куда?» — раздалось позади сразу несколько голосов в разнобой. «Оставаться на позиции!» — выкрикнул я в ответ и рванул наперерез стальной громадине, размахивая руками. «Нужно остановить крейсер. Во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни, хотя бы попытаюсь». Выстрела я не услышал. Зато сразу почувствовал, как вражеская пуля, выпущенная откуда-то слева, издали пробила мне плечо, прошила насквозь грудь и вылетела с обратной стороны тела. Боль была... сильная, да. Но я внезапно для себя понял, что вполне терпимая. Правда, так было до момента, пока меня не швырнуло на землю. А после новое тело в полной мере ощутило, каково это — пытаться вздохнуть воздух дырявыми легкими, стремительно заполняющимися жидкостью. В голове вдруг промелькнула нерадостная мысль. А ведь это была не совсем моя жизнь. Я еще успел посмотреть на небо, увидеть в дымчатом мареве слегка расплывчатый диск солнца. Кажется, со стороны крейсера что-то громыхнуло, а затем меня поглотила тьма. Миссия «Второй шанс» провалена. Получен штраф 75% от характеристик. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг — 0. Очков значимости — 8. Стартовый бонус — 7 ранг. Системное восприятие. Внимание! При нулевом ранге перерождение недоступно. Совершите подвиг, чтобы повысить свой ранг, или следующая смерть станет конечной. Текущая локация. Сота номер 412. Запущен протокол «Последний шанс». Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Младший оператор котельной. Юнит фракции «Медведи». Начата загрузка сознания. В этот раз я пришел в сознание в полной темноте. Где-то совсем рядом что-то мощно гудело, а поверхность, на которой я лежал, вибрировала, иногда подскакивала и была очень нагретой. Все мое тело ощущало идущий снизу поток тепла. Пошевелившись, я попытался вдохнуть, но не смог. Схватился за шею и вдруг понял, что она перемотана какой-то бечевкой. Зацепился пальцами, хватая при этом ртом воздух, словно рыба. К счастью, веревка оказалась не затянута на узел, и спустя пару мгновений, уже ловя перед глазами черные пятна, я втянул в себя живительный. Ни хрена не живительный. Воздух был горячий и пересушенный. Да еще от дыма слезились глаза. Где я вообще оказался? Все же даже такого воздуха хватило, чтобы прийти в себя, но сил двигаться пока не было. Я так и откинулся на спину, пытаясь отдышаться. На шее от бечевки обнаружился широкий, саднищий рубец. Мои пальцы чувствовали его. Ох-охо. Меня что, пытались задушить? Голова, получив прилив кислорода, явно решила потрудиться, потому что неожиданно для себя я вспомнил, что первое тело командира находилось на грани инсульта, второе тело разведчика тоже контузило. А этого, кажется, попытались придушить. Вот так эксперимент. Так получается, я попадаю в тела тех, кто или умер, или находится на грани жизни и смерти, и попадаю в них, потому что подписался на тот сомнительный, но очень хорошо оплачиваемый эксперимент. Как там сказал тот профессор? В НИИ требуются люди со здоровым рассудком, готовые рискнуть жизнью ради победы над врагом. В целом они искали добровольцев. Однако в договоре было прописано, что если подопытный погибнет или станет недееспособным, то государство возьмет на себя обеспечение его самого и семьи. Мне терять было нечего. Инвалид, причем инвалидность крайне неприятная. Сильная хромота обеспечена мне до конца жизни. Я так и не восстановился после аварии, попросту не мог полноценно трудиться физически и пришлось покинуть военное училище еще на втором курсе. Перевестись в другое заведение, где не так важно твое здоровье? А вот только о какой учебе может идти речь, когда ты в 17 лет остаешься единственным кормильцем в семье из трех человек, а отец числится, без вести пропавшим. Так министерству было удобнее, хотя до нас с матерью и сестрой донесли, конечно же, правду. Кстати, что-то тут не сходится. Тот профессор говорил, что мы будем действовать в тылу врага, однако до этого мне попадались только наши. Внезапно пришло понимание, что мне почему-то не хватает воздуха, да и вспотел я в этой парилке, как склизкий тюлень. Поэтому, поднявшись на ноги и пошатываясь, двинулся в направлении слабого источника света. «Ау!» Я долбанулся обо что-то головой, причем не только ударился, но еще и обжегся. Раскаленный угол толстой трубы. Десяток маленьких шажков, скрип толстой железной дверцы. И вот я уже в коротком, слабо освещенном коридоре, где вдоль стен шли ряды толстенных труб, одни горячие, обжигающие лицо жаром, а другие холодные, покрытые слоем изморози, тающий и капающий куда-то вниз. Горячий ад побеждал ледяной. Иногда все помещение дергалось, и пару раз я чуть не обжегся, а когда при очередном толчке ухватился за ледяную трубу, едва не отморозил пальцы. За что ни схватись, все опасно. Пробравшись еще 2 метра вперед по решетчатому полу, через сизые облака пара, наконец добрался до еще одной двери, с запыленным и давно потерявшим прозрачность круглым окошком. Что там меня ждет? Да черт его знает, какие тайны за преградой. Но посмотреть надо. С трудом справившись с запорами, толкнул от себя тяжеленную створку и буквально вывалился в помещение, где было 3 раза прохладнее, чем за моей спиной. Здесь также имелось множество труб, только к ним добавились пыхтящие, чадящие и парящие механизмы. «Михей, стравля ты угольная! Где я тебя носила целый час?» Сходу заорал на меня бородатый, чумазый мужик, у которого из белого были лишь белки глаз. Все остальное приобрело множество оттенков серого и черного, начиная с цвета лица и заканчивая сапогами и шапкой, и с трудом держащейся на лысой макушке, до того крупная была голова у мужика. «Я... опять дрых! Вот не зря тебе дали позывной «Дрема!» Точнее, не придумаешь!» «Я тебя на 2 смены подряд у топки поставлю, будешь знать!» Ответить незнакомцу, который явно был старше по званию и должности, не успел, потому что все мое внимание привлек второй мужик, сидевший за небольшим столом и держащий в одной руке кружку, а в другой здоровенный серый сухарь. Он, кстати, тоже смотрел на меня во все глаза и был явно растерян, если не сказать напуган моим присутствием. Что-то притягивало мое внимание в этом человеке. Вроде обычная борода, запыленное чумазое лицо, ногти со стойким мазутным маникюром. Однако я внезапно понял, что испытываю ненависть к этому человеку, потому что знаю об этом подлеце все и... Черт! Да почему он вот так спокойно сидит тут и хлебает чай? Его же убить надо прямо здесь и прямо сейчас! Меня почти трясло от ненависти к незнакомцу. Я даже не мог припомнить, чтобы когда-то испытывал столь сильное чувство. Разве только когда заявился к нам в дом тот холеный полковник, чтобы рассказать якобы правду о моем отце. «Дрема, чего это с тобой?» Бородатый начальник удивился, когда я, пошатываясь от качки в помещении, молча прошел к столу. Я, по-прежнему не отвечая, плюхнулся на табурет, не отрывая глаз от удивленного чаевника. Четкая мысль буквально клеймом горела в моем мозгу. «Это враг».